315. Гуру. При твердом, решительном, несломимом, неодолимом и неуклонном устремлении двигаться вперед по пути света, человеку начинает служить абсолютно все. Все знаки, хорошие и плохие, все обстоятельства, благоприятные и неблагоприятные, все дела, удачные и неудачные, и горе, и радость, и здоровье, и болезни, и нет уже условий противных. Так идет по пути победитель. И что приходящее и временное может задержать человека, если дух его вневременен и вечен, и если при неуклонности и постоянстве устремления на этом пути беспредельном все возможно и все достижимо?